Итак, попытка вымогательства у Хобарта 100 000 долларов была самодеятельностью нескольких членов банды, о которой их босс, державшийся на заднем плане, ничего не знал и, вероятно, не мог ничего знать. Что мне теперь делать, мистер Коттон? Мы подсунем молодчикам фальшивые материалы. А если они догадаются? Пока гангстеры заметят, что их одурачили, мы их уже возьмем. Хобарт одним глотком выпил виски из стакана, который я перед ним поставил. Кто должен подготовить фальшивые материалы? И так он решился на мое предложение. Наши специалисты, а вы им поможете? Как предстоит передавать материалы? Он потянулся за конвертом на письменном столе, но я быстро отодвинул его ножом для разрезания бумаги. Ах да, отпечатки пальцев, вздохнул он. К письму приложен код. Я должен зашифровать материалы и передать через кратковолновый передатчик. Время и частота указаны. Да, я так надеялся. Но теперь мои надежды упали до нуля. Прием был совершенно новый и абсолютно безопасный. Несмотря на это, я продолжал следовать своему плану. В его основе были мои предположения, что гангстеры освободят Елену Хобарт, не касаясь ее. Другой способ передачи только значительно увеличил бы наши шансы. Я поделился своими соображениями с Хобартом. Я спросил его, располагает ли он необходимой техникой. «Разумеется, мистер Коттон, мы занимаемся на предприятии передатчиками, которые охватывают почти весь используемый диапазон частот. Я мог бы даже сам передать сообщение, так как я неплохой радист». «Хорошо», — сказал я. «За работу». Мы давали работу, кроме наших собственных экспертов, еще ряду специалистов, которые работали в качестве, так сказать, внештатных сотрудников. Теперь я поднял их с постелей и попросил явиться в ФБР. «Сегодня ночью им не придется поспать», — сообщил я Хобарту. «Составление фальшивых материалов наверняка займет несколько часов». «Как минимум, мистер Коттон. Но если Елена вернется невредимой...» Около полуночи прибыл последний специалист, профессор Элдингейт из Колумбийского университета. Я познакомил собравшихся с Хобартом и объяснил их задачу. Фил и я ничем помочь не могли, мы исчезли, оставив комиссию работать в небольшом конференц-зале. Мейбл Глокер на вечере в Мамаронике рассказывала, что зарабатывает себе на жизнь хористкой в «Плейбой-гриль», маленьком театре «Ревю» на Верхнем Бродвее. Мы поехали туда, вовсе не надеясь застать там девушку, но хотя бы поговорить с ее подругами по работе. Как раз в это время открылась дверь, выпуская стайку щебечущих молодых красоток. У одной мы узнали, что Глокер живет в Дуглас-хаузе. Это 12-этажное здание, которое 2 или 3 года назад было воздвигнуто на месте старого кирпичного строения, мы знали. Но квартира мисс Глокер была пуста. На следующее утро я был в офисе рано. На письменном столе лежала машинописная копия. Это были материалы проекта «С», переработанные для домашнего использования похитителями Елены Хобарт. Я взял первый лист, с интересом прочитал его, а затем разочарованно отложил в сторону. Для меня все содержание походило на колонку сплетен из китайской газеты. Я набрал номер малого конференц-зала, но к аппарату подошла лишь уборщица. Эксперты удивительно быстро справились со своей работой и уже час назад разошлись. В 9:30 Хобарт должен передать сообщение. Я отправился наверх под крышу, где располагалась наша служба прослушивания. Майк Уэстон, повелитель этого таинственного царства, с заложенными за спину руками прохаживался между своими сотрудниками. Громкоговоритель был включен, чтобы я мог все слышать. Секундная стрелка больших часов двигалась толчками. 8:30. Когда красная стрелка соскользнула с цифры 6, раздался тонкий свист, постепенно перешедший в глухое рычание. Хобарт настраивался.